от многочисленной бригады управляющих осталось всего 3 человека. Остальные взялись за дело в поселениях на Ориноко и на других реках, включая притоки Амазонки. Специалистов по заморской торговле сразу заинтересовали местные возможности. В результате незамедлительно выгрузили остатки скота и пилораму. 4 корабля отправились за рабами на острова Зеленого мыса. Порой братья остро чувствовали свою неспособность додумывать до конца начатое дело. Они создали рядом с Нассау судостроительную верфь. Управляющие взяли оттуда несколько корабелов и заложили верфь в Новороссийске. Юноши придумали и построили пилорамы. Управляющие организовали серийное производство этих лесопилок. Сейчас один из экземпляров собирается на Амазонке, недалеко от строящегося города. Саша с Вовой даже не знали, что за груз лежит в трюмах их кораблей. Генерал приступил к планомерному и подробному исследованию дельты Амазонки. Отправил корабли по всем притокам Великой реки. Близнецам осталось только наблюдать со стороны за процессом строительства нового города и изучением неведомых земель. Вскоре они смогли включиться в процесс, даже внести рационализаторскую идею. Дело касалось бараков для временного содержания рабов. Солдаты вкапывали столбы и делали каркас строения, после чего стены оплетали ветками и обмазывали глиной. Братья сразу же вспомнили железобетонное строительство. Взяв отряд незанятых на работе солдат, юноши решили построить настоящий форт, приняв за прототип одно из укреплений крепости Кронштадт. Чем известь хуже цемента? Изготовили щиты и залили периметр смесью на основе извести. Неожиданный способ строительства форта заинтересовал управляющих. Вернувшийся генерал внимательно рассмотрел начерченный на глине и уже высохший проект, который привел его в совершеннейший восторг. Башня высотой в 20 метров с диаметром в 45 метров имела 4 этажа по 50 орудий на каждом. Внутренняя башня несла нагрузку арочных перекрытий. Там же имелись пандусы для подъема пушек. Первые 4 метра башни из сплошной бетонной заливки. После изучения проекта генерал сказал: «Любая эскадра при виде этой башни без боя повернет назад. Ваш форт невозможно взять, против него бессильна артиллерия. Пехота не успеет добежать до стен». «Спасибо, господин генерал, оценка профессионала для нас очень важна. Это вам спасибо. Прошу вас построить аналогичные башни во всех наших опорных точках». Мнение генерала разделяли управляющие. В итоге выделили часть строителей для организации работ в других прибрежных поселениях. После исследования устья Амазонки и прилегающего океанского побережья генерал Детер заложил еще одно укрепленное поселение. По мнению братьев, далековато. В 400 километрах к югу от Новороссийска. Но француз не знал политической карты Южной Америки образца 21 века. Закончив основные работы и оставив еще одного управляющего, экспедиция вошла в Амазонку. «Влипнем мы в неприятности с этой новой крепостью», — поделился своими мыслями Вова. «Имеешь виды на войну с Португалией?» — спросил Саша. «Оно нам надо? Воевать-то придется в одиночку. Да, там не пограбишь. Европа уже не дикая. Ты не помнишь, как римский папа разделил Америку? Не смеши, разделил и все. Я вообще был уверен, что испанская и португальская колонизация проходили симметрично. Почему Аргентина была испанской? Ты уверен, может, португальской? Ладно, сейчас это не важно. Симон Боливар родился от баска и индейки? Индейки? Индианки, неуч. Индианки в Индии. А где индейки? Ну, те, что с красным носом и несут большие яйца. в Америке. Ты прав, надо найти этих птичек и начать разводить на фермах. Почему португальцы не построили крепость в устье Амазонки? Испанцы сначала вышли к реке через Анды. Отстань, я не знаю истории колонизации. Посмотри на нашего исследователя. Иван Сусанин круглосуточно находился на палубе. Было видно, что он очень соскучился по родной реке. Ширина Амазонки составляла не более 30 километров. Поэтому с борта кораблей можно было рассмотреть только смутную полоску леса. По мере продвижения юноши еще раз убедились, что поросшие огромными деревьями берега являются равниной с пологими холмами, где нет места непроходимым болотам и затопленным низинам. Наконец пришли к месту, где находилась родная деревня Ивана Сусанина. Радостная и эмоциональная встреча быстро переросла в праздник. Генерал отправил один корабль по реке Красная. Праздник праздником, а цель экспедиции на первом месте. С этого дня караван кораблей начал уменьшаться. Отряд за отрядом уходили в притоки Амазонки. Наконец увидели свободный рынок, где братьев встретили как долгожданных друзей. Управляющие начали быстро обживаться. Закипели строительные работы. Одновременно появились навесы, где были выставлены образцы товаров и ценники, в кавычках. Эти ценники позабавили юношей. Они представляли собой кусочки золота и серебра с набором гирек различного веса. Очень быстро появились нанятые среди аборигенов продавцы, которые расхваливали заморские товары. Управляющие еще раз поразили братьев тщательной проработкой ассортимента привезенных товаров. Кроме ожидаемых железных инструментов, скобяных изделий и глиняной посуды, они привезли огромное количество суконных тканей. Трофейное сукно уже давно стало головной болью торгового дома Даггера. Эта ткань не имела спроса ни в Нидерландах, ни в Нассау. В то же время каждый корабль из Испании имел на борту десятки тонн сукна. Выбрасывать трофей не давала элементарная жадность. Ткань отличного качества. Отдать приказ на уничтожение не поворачивался язык. К тому же оставалась мысль о возможности реализации сукна в России. Вблизи Анд сукно не только заинтересовало аборигенов, но и получило большой спрос. Другим сюрпризом оказалась посуда. Кроме обычных глиняных мисок и кружек, на прилавках стояли стеклянные и фаянсовые изделия. Отдельно были разложены индийские шелка, бархат и хлопчатобумажные ткани. Рядом с ними парусина, льняная ткань и различные веревки, даже корабельные тросы. Оказывается, профессиональный анализ предлагаемого к продаже товара может правильно подсказать о существующем дефиците. Бусы и зеркала тоже пользуются спросом, но хорошие штаны важнее. Ежедневно в разные стороны расходились отряды на лодках. Их вели нанятые проводники, причем один отряд отправился вниз по Амазонке, где он должен свернуть в правую реку и прийти к озеру Титикака. Организаторские таланты и энергия генерала откровенно поражали юношей. Есть чему поучиться. Впрочем, не только у генерала. Управляющие сумели быстро организовать местную рабочую силу. Одновременно закладывали несколько жилых и служебных зданий, кирпичный завод и пилораму. Вова и Саша только потрясенно разводили руками. Впрочем, управляющие им тоже не давали скучать. Записная книжка пухла от различных поручений и советов. Необходимо срочно привезти из Нассау все сукно, предупредить служащих в Нассау о предстоящей доставке чучел, диковинных зверей, птиц и рептилий. В Ориноко большие залежи извести, которые выгодно разрабатывать и вывозить. Закупить в Амстердаме золотую и серебряную канитель. аборигены не знают гончарного круга. Срочно организовать в Новороссийске фабрику по выпуску гончарной посуды. Срочно нанять управляющих. В устье реки Красная построить лесопилку. Братья уже начали опасаться, что в записной книжке может не хватить места. Но поручения продолжали поступать и поступать. Основатели торговой фактории стремились снять как можно больше сливок, что в корне правильно. Настал день прощания с генералом. Мартен де Тер выбрал для себя направление и уходил с последним отрядом. Братья тепло с ним распрощались и пожелали друг другу удачи. Никто из них не знал, что это прощание навсегда. Генерал блестяще осуществил задуманную кампанию. Территория от реки Ориноко и юга Колумбии до Огненной земли вместе с прилегающими к востоку Анд пампасами и всеми притоками Амазонки подняла российский флаг. Не имеющее выхода к морю государство получило огромные залежи золота, серебра и драгоценных камней. Богатые месторождения серы и селитры, медь, свинец и олово. Различные руды и уголь. Воодушевленный своими результатами, генерал решил продолжить колониальную экспансию. Вместе с группой офицеров и отрядом ветеранов завоевания Америки он высадился на западном побережье Северной Америки. Последний отчет, который получили братья, сообщал о найденном золоте в районе современной реки Колумбия и города Сиэтл. В этом же отчете генерал просил солдат, отряд понес большие потери. Братья немедленно обратились за помощью к вице-королю Новой Испании. Одновременно обещали передать ему права на открытые земли. Испанцы нашли ружья и некоторые другие свидетельства отважного похода и сражений, но все люди бесследно исчезли. Последние следы пропавшей экспедиции были найдены на берегах Миссури. Испанский отряд обнаружил разработанный прииск и брошенный лагерь златоискателей. По оставшимся пушкам сделали заключение, что здесь была русская экспедиция генерала де Тера.